Рауль захлопнул дверь спальни. Его взгляд был прикован к жене, без сил опустившейся прямо на ковер посреди комнаты. Я желал каждому гостю испариться, раствориться, растаять, произнес он с неожиданной страстностью. Но никаких «но». Уединение вряд ли светит нам в этот уикенд. Но, слава богу, в воскресенье вечером мы улетаем в Лондон. У меня для тебя сюрприз. Ведь в понедельник твой день рождения, напомнил Рауль. Лондон? Сюрприз? Чувство вины затопило Полли. Прости меня за то, что я слушала Мелину, всхлипнула она. Ты просто не понимала, с чем столкнулась. Рауль притянул ее к себе и крепко стиснул в объятиях. А теперь помолчи и выслушай меня. Полли запрокинула голову и посмотрела в его золотистые глаза. «Я влюбился в тебя еще в Вермонте», — произнес Рауль резко. «Но не осознавал этого до недавних пор. Я наслаждался твоим обществом, твоей очевидной влюбленностью, возможностью быть рядом. Ты ничего не требовал от меня, но я чувствовал, что ты принадлежишь мне, так же, как и ребенок, которого ты носила». «Правда?» — ошеломленно выдохнула Полли. «Уже тогда в отношении тебя я чувствовал себя собственником. Впрочем, не люблю анализировать свои чувства. Вернее, никогда этого не делал», — признался Рауль. «Когда ты исчезла вместе с моим ребенком, я был готов перевернуть всю землю, лишь бы найти вас обоих, хотя убеждал себя, что делаю это только из-за Луиса. А в Вермонте скрыл свое отцовство по настоянию адвокатов, поскольку ты всего лишь искусственная мать моего ребенка. И больше ничего. Даже для женитьбы на тебе я нашел убедительное оправдание. Я вынудила тебя жениться. Я мог отказаться. Ты просто позволила мне увильнуть и не признаваться самому себе, что я хочу заполучить тебя на любых условиях. Но потом ты снова исчезла, а я на стенку лез от страха и разочарования». Рауль резко дернул плечом от неприятных воспоминаний. Полли положила голову на его грудь и закрыла глаза. Ее взволновали и огорчили его слова. Она даже не представляла, что причинила Раулю так много боли. «Извини, Рауль, я думала, ты беспокоишься только о Луисе». «Да я и сам не понимал, что происходит в моей голове и в моем сердце», — искренне признался Рауль. «Я даже убедил себя в том, что как только удовлетворю желание заняться с тобой любовью, все немедленно встанет на свои места. Но ошибся. Правда». Глаза Полли лучились счастьем, поскольку с каждым словом Рауля она верила все сильнее, что он действительно любит ее. «Когда в ту первую ночь я вернулся с верховой прогулки и не нашел тебя там, где ожидал, я обезумел. Только тогда я осознал, какую власть ты обрела надо мной, сама того не зная и не прилагая к этому ни малейших усилий. Это открытие потрясло меня, а потом стало еще хуже». «Хуже? Знаешь, мои взаимоотношения с женщинами всегда складывались по принципу: дешево досталось, легко потерялось. Но когда я увидел твою улыбку, обращенную к Патрику Горману, улыбку, которой ты однажды одарила меня в Вермонте, меня обуяла ревность. Чувство было таким непривычным, безрассудным, каким-то детским. «Я ревновал, Полли!» — воскликнул Рауль со смесью раздражения и смущения в голосе. «А я ничего не замечала. Наверное, слишком много думала о Мелине и о своих страхах», — нахмурившись, призналась Полли. «А на меня, наконец, снизошло озарение, что все эти неиспытываемые мною доселе чувства — ревность, ярость, слабость, страх, необходимость ежесекундно видеть тебя и касаться — это любовь!» Скульптурно вылепленные скулы Рауля залил темный румянец. «О, Боже! Неужели я все это сказал?» «Поверь мне, любить тебя тоже не подарок. Когда мы снова встретились в Лондоне, я почти убедила себя, что ненавижу Рауля за фортезу», — с жаром выпалила Полли и обняла мужа. «Какое счастье любить тебя!» И будто в подтверждении своих слов он поцеловал Полли долгим нежным поцелуем. Однако вскоре поцелуй стал более требовательным, страстным. Поспешно сброшенная праздничная одежда усеяла ковер –